Дмитрий Дубов, Федор Байков, «Молниеносный», 2, глава 1. Я смотрел, как рой крылатых демонов приближается, закрывая собой небо. Нужно было что-то делать и срочно. Как назло, мои предыдущие воплощения не отзывались. Именно сейчас, в тот момент, когда они так нужны, они будто заглохли. «Вольт, мне нужен доступ к воспоминаниям моих прошлых жизней», сказал я, ухватив пса за загривок и притянув к себе собачью морду. «А если перегоришь?» – спросил он, глянув на меня с сомнением. «Сам видишь, по-другому никак», – я качнул головой и сжал зубы. «Либо по нам шарахнут боеголовками, либо мы ударим первыми. Должен быть какой-то способ справиться с тварями. Может, ты и прав», – Вольт закрыл глаза, а потом снова распахнул их. Вместо карих собачьих глаз на меня смотрела сверкающая молниями бездна. «Приготовься». Я почувствовал, как что-то проникает в мой разум, разрывая завесу забытья. В голове замелькали смутные образы, обрывки воспоминаний, которые я не мог связать в единую картину. Пришлось сосредоточиться на этих смутных очертаниях, чтобы они начали обретать форму. Воспоминания хлынули в меня единой мощной волной. Мозг гудел от напряжения, пытаясь обработать огромный поток информации, который хранился где-то в глубинах моего сознания. Я вдруг увидел себя молодым ученым в белом халате, окруженным сложными приборами. Память подсказала, что это моя лаборатория, в которой я проводил часы и дни напролет, экспериментируя с электричеством. Мои руки ловко двигались, соединяя провода и настраивая приборы. Сейчас я не был собой в полной мере, я был одновременно собой и тем ученым, который изучал книги, статьи и записи, проводил эксперименты и опыты. Все эти воспоминания казались моими собственными, точно так же, как и знания. По сути, я и был ученым, но в каком-то из своих прошлых воплощений. Я вспомнил, как мои открытия привели к прорывам в области энергетики и связи. Но вспомнилось не только это, но и цена, которую я заплатил за свои достижения. Мои эксперименты вышли из-под контроля и привели к катастрофическим последствиям, а я потерял близких и друзей. Меня преследовали, считали опасным изгоем и преступником. Вся обреченность молодого ученого упала на мои плечи. Я будто и сам побывал в трущобах, скрываясь от жандармов. Мне не нравились эти воспоминания, они были полны боли и страданий, но у меня не оставалось выбора. Я должен был пройти этот путь до конца. Если я хочу спасти своих людей, мне придется использовать знания и способности из прошлых жизней. И это одна из них. Это и моя жизнь тоже. Я вздохнул поглубже и погрузился в то отчаяние, которое испытывал, соскребая плесень с корки хлеба. Я позволил себе пережить все, что пережил в прошлой жизни, все, что узнал и чему научился. Я позволил себе стать тем, кем я был. Воспоминания снова нахлынули на меня, смешиваясь друг с другом, переплетаясь и становясь единым клубком. Мои первые шаги в науке сцепились с моим первым отремонтированным щитком на четвертом этаже панельки, после чего я обесточил весь дом на целый день. Пока я ученый изучал закон электромагнитной индукции Фарадея, мое второе я училась лазать по столбам. И так было с каждым воспоминанием, с каждым новым знанием я связывал две жизни воедино. Когда мой транс закончился, и я открыл глаза, опасаясь, что потратил слишком много времени на слияние жизней, оказалось, что здесь прошла едва ли пара секунд. «Спасибо, дружище», я потрепал Вольта по голове и встал с корточек. «А вот теперь пора показать этим тварям, что такое настоящая магия». Я начал мысленно собирать воедино все свои знания, подыскивая подходящий вариант. Электрический заряд, индукция, взаимодействие магнитных полей, сверхпроводимость, нужно лишь создать правильные условия. Оглядевшись вокруг, я приметил покосившийся металлический забор. Рядом с ним валялись куски колючей проволоки, покрытые ржавчиной. Идея начала складываться в голове. Я воплощу в жизнь тот самый опыт, который лишил меня ученого всего. Я создам сверхпроводящий контур, который сам станет источником энергии и создаст защитный барьер между тварями и людьми. Я создам собственное электромагнитное поле, используя в качестве катушки листы забора и колючую проволоку. На моих губах сама собой появилась усмешка. Видели бы меня сейчас те придурки, которые доказывали, что я из чади ада, а мои эксперименты нарушают законы природы. А ведь у меня тогда даже магии не было. И это ничего, что у меня резерва осталось не так много, а пополнить его пока нельзя. Мне хватит и крох магии для того, что я задумал. Для начала я направил поток энергии на остатки забора. Металл загудел, Покореженные секции начали притягиваться друг к другу. Эту фуру я отталкивал на рефлексах, а сейчас у меня были знания. Знания ученого, посвятившего всю свою жизнь изучению электричества. Теперь я мог создать электромагнит с закрытыми глазами всего лишь пары импульсов. Правда, это будет слишком медленно, а время поджимает. Чтобы ускорить процесс, я создал вокруг остатков ограды переменное магнитное поле. Через долю секунды это поле начало создавать уже собственные вихревые магнитные поля. Наконец у меня получилось сформировать контур в форме спирали, через который я собирался пропустить остатки своей энергии. Как только демоны попадут под влияние электромагнита, они потеряют ориентацию, а я запущу разряд, который их уничтожит. Я уже представлял, как электроны движутся по проводнику без сопротивления, наращивая скорость. Ну вот, готово. Я оглядел свою работу, она была не идеальной, но вполне функциональной. Теперь нужно активировать ее. Я выплеснул в контур немного энергии и замер. Получится или нет, металл заискрился, по спирали пробежал электрический ток. Магнитное поле начало формироваться, создавая вокруг меня защитную оболочку, похожую на барьер Игоря Черепанова. Сработало. Я протянул руки к небу и выпустил молнию. Всего одну, но какую? Моя молния сверкнула и ударила в землю рядом со мной, а потом она начала хаотично метаться по спирали. Я контролировал электрический поток, чтобы не перегрузить контур и не навредить людям. Единственное, на что я не стал отвлекаться, это воздействие магнитного поля на электронные устройства. Уверен, что сейчас все рации, телефоны и прочая техника как минимум вышли из строя. Но может быть это и к лучшему. Мои молнии кружились внутри контура. Электрический ток циркулировал туда и обратно без каких-либо усилий с моей стороны. Магнитное поле было настолько мощным, что я ощущал его каждой клеточкой своего тела, и я направил это поле на приближающийся рой демонов. Они замедлили свой полет, пытаясь избежать столкновения, но куда им? Твари начали мотать из стороны в сторону внутри контура, а я решил, что пора взять управление над хаотичными метаниями молний в свои руки. Я не тратил на эти разряды ни капли своей энергии, лишь направлял их в демонов. Электричество прошибало монстров насквозь, разрывало их на части. Зрелище было одновременно красивое и ужасающее. Сотни молний находили своих жертв, пробивали их насквозь и мчались к следующим. Непрерывный электрический поток искрами метался внутри закольцованного контура, уничтожая все живое. Тела демонов падали на землю, прожаренные до черноты, а я смотрел на все это с усталой улыбкой. Я завершил свой эксперимент, доказал, что могу создать не только электромагнитное поле в замкнутом контуре, а полноценную спираль из сверхпроводника, которая сама генерирует энергию. Небо посветлело, несмотря на вечерние сумерки. Рой не просто рассеялся, он исчез, когда последний летучий демон наконец рухнул на землю. Да, я сделал это. Глубоко вдохнув, я оглянулся и увидел ошарашенные лица людей, которых я спас. Мои-то ладно, быстро сориентировались, а вот военные явно были недовольны моими действиями. Оказывается, я немного сдвинул их позиции вместе с броневиками, вертолетами и металлическими ежами. Ну бывает, чего ж так злиться-то? Когда я разомкнул контур и избавился от остаточного заряда, впитав его, в мою сторону шагнул один из военных. Отряд за его спиной наставил на меня оружие, а командир шел уверенной походкой, хотя я видел, как он косится на спирали на зажаренных демонов. Старший лейтенант Илья Косинкин, представился он, назовите себя, князь Юрий Громов, хмыкнул я. Вот уж не поверю, что Старлей не узнал, кто именно устроил тут фаер-шоу. Согласно приказу командования вам будет разрешено покинуть местность. По-военному скупо проговорил Косинкин. Когда мы получим подтверждение того, что территория Звенигорода и его окрестности очищена от демонов, ваши люди смогут пройти через КПП. Какой КПП, старший лейтенант Косинкин? Я развел руками. Я вижу только наспех перекрытую дорогу, ведущую из Звенигорода к столице. Контрольно-пропускной пункт будет оборудован после прибытия членов Ордена Инквизиции. Косинкин раздул ноздри, явно недовольный моей несговорчивостью. Каждый желающий покинуть зону поражения будет проверен на одержимость. И где же они? Где члены Инквизиции? Когда они нужны? Я сделал шаг вперед. Старлей вздрогнул и отшатнулся, но быстро взял себя в руки. Мои люди не будут ночевать здесь, под открытым небом, в окружении демонов, рыщущих в округе. Вы угрожаете мне, князь? Прищурился Косинкин. Ставлю перед фактом, Я пожал плечами. Способ переправить своих людей в нужное место я найду, но вряд ли он вам понравится. Мы не можем связаться с командованием, процедил сквозь зубы Старлей. Наша техника вышла из строя, а в рациях слышны только помехи. Но вы же вызывали подмогу, наверняка она близко. Я сложил руки за спиной и выпрямился. Я жду полчаса, по истечении этого времени буду действовать так, как посчитаю нужным. Я бросил взгляд на Косинкина, ускорился и оказался рядом с моими друзьями. Ксения было бросилась мне на шею, но в последний момент убрала руки, спрятав их в складках платья. Александр хмуро похлопал меня по плечу, а вот Михаил не постеснялся и крепко обнял меня. «Ты спас нам жизнь», — сказал он. Снова. «Ну а что еще было делать?» Я пожал плечами и повернулся к Пожарской. «Ты ведь дяде звонила? Что он сказал? Что разберется?» Кратко ответила она и отвела взгляд. «И что не так?» — уточнил я, чувствуя подвох. «Ну когда дядя обещает разобраться, это означает, что он перетряхнет всех и каждого?» Ксения обняла себя за плечи и зябко поежилась. «Не удивлюсь, если он сам сюда заявится». Я снял пиджак, перепачканный в слизи демонов, и накинул на плечи княжны. «Не думаю, что ее смутит такая мелочь, согреться сейчас важнее». Пожарская кивнула с благодарностью и закуталась в пиджак, а я заметил, как к нам бежит Старлей. «Неужели он только сейчас понял, что я по другую сторону баррикад?» «Ваше сиятельство, князь!» — кричал Косинкин, торопливо перебирая ногами. «Вам нельзя нарушать периметр. Вернитесь к своим людям». Не успел он до нас добежать буквально пару метров. Вольт выскочил из ниоткуда и бросился под ноги Косинкина, сбив его на землю. Вслед ему понеслись ругательства, на что мой питомец гавкнул и задрал заднюю лапу с конкретными намерениями. «Фу!» — крикнул я. «Ну-ка, брысь! Ко мне, Вольт! Уже и пошутить нельзя!» — фыркнул он, но все же послушался и подбежал ко мне. «Никаких шуток! Пока моих людей не пропустят через блокпост!» Я погрозил псу пальцем и вздохнул. «И вообще, веди себя прилично, среди нас дама». «Ой, что там эта дама не видела?» Вольт покосился на княжну, которая с прищуром смотрела на него. Когда демонов потрошила, не морщилась, даже пиджачок вон твой почти что не облизывает. «Юра, что с твоим псом?» — спросила вдруг Ксения. «А что с ним?» Я посмотрел на Вольта, даже обошел его со всех сторон, слушая ругательство Старлея, который продолжил ковылять в нашу сторону, прихрамывая на правую ногу. «Вроде бы все нормально, ну нет же, посмотри». Пожарская нетерпеливо щелкнула пальцами. В нем будто две сущности, которые слились воедино. «Что?» Я замер и обернулся к княжне. «После того, как ты, ну, помог мне», смутилась на миг Ксения. «В общем, я иногда вижу кое-что. Например», поторопил я ее. Косинкин уже был в двух шагах. «На базе Барабаша мне показалось, что я видела демонов внутри нескольких военных», протараторила Пожарская. «Я сказала отцу обратить на них внимание, но сам понимаешь, подробностей он не знает». «Спасибо», серьезно кивнул я. «Есть над чем подумать. Ваше сиятельство, вам нужно вернуться к своим людям», недовольно проворчал Старлей, наконец добравшись до меня. «Иначе я буду вынужден доложить о нарушении военно-санитарной границы. Уже возвращаюсь, не волнуйтесь», я улыбнулся. «Просто хотел проверить, как мои друзья. Сами понимаете, телефоны тоже из строя вышли». Помахав честной компании, я ухватил Вольта за ухо и ускорился. Нам нужно было обсудить кое-какие моменты, причем срочно. То, что Ксения способна вычислять одержимых, это хорошо, конечно, но мне надо понимать, что делать дальше. «Больно же», — возмутился мой питомец, когда мы остановились невдалеке от машин с жителями Громовки. «Изверг, садист, живодер, вот не надо мне тут сказки рассказывать, я тебя держал еле-еле, только чтобы ты не свинтил куда-нибудь». Я встал напротив пса и скрестил руки на груди. «Пытать будешь?» — хмуро спросил Вольт, почесав лапой за ухом. «Зачем?» — я выгнул бровь и выдохнул облачко пара. «Холодная нынче весна, просто поговорим». «Угу, так я тебе и поверил». Вольт развернулся ко мне задом и лег на землю, прикрыв лапами морду. «Только и делаешь, что обижаешь своего питомца. Нет бы погладить, пузико почесать. Мы это уже проходили», — вздохнул я. «Почему хранители хотят меня убить? Какое им дело до элементалии их действий?» «Это долгий разговор», — буркнул пес, не поворачиваясь ко мне. «Ничего, потерплю», — надавил я. «Ага, а этому старшему лейтенанту ты полчаса дал на решение вопроса?» язвительно сказал Вольт. «Не успеем мы за полчаса обговорить такие темы. Тогда кратко, я замер на полуслове, потому что увидел в небе звено из 5 истребителей. Ладно, позже поболтаем». Я поспешил к машинам с людьми, готовый хоть на себе их тащить. В принципе, моих сил хватит, чтобы оттянуть магнитом транспорт подальше. Но для этого надо точно знать, куда будут целиться истребители. «Внимание всем», — говорит командующий боевого звена «Рокот», — услышал я голос из громкоговорителя. «Всем оставаться на местах, любые передвижения будут расценены как попытка побега. Истребители кружили над нами, словно хищные птицы в поисках легкой добычи. Вскоре к ним присоединились военные транспортники, которые начали приземляться по ту сторону блокпоста. Из них высыпались солдаты в зеркальных доспехах и тут же рассредоточились по периметру заграждений. Следом за ними прилетели бомбардировщики, ну и последним воздушным судном оказался маленький самолет, похожий на штурмовик. И вот из него вышел подтянутый военный в парадном мундире, который холодным взглядом обвел сначала построение своих людей, а потом и наши машины, забитые мирными жителями. Я стоял у передней машины, так что мог услышать все, что этот суровый вояка скажет. Только вот он молчал, глядя на тела демонов, почти невидимые в сгущающихся сумерках. А потом этот мужчина и вовсе отвернулся от своих людей и сделал несколько шагов в противоположную сторону. «Дядя!» — крик Ксении разорвал напряженную тишину. «Этих людей нужно пропустить. Разберемся», — пробасил князь Пожарский. «Чей пиджак? Того князя, который на твою руку претендует». «Ой, ну ты преувеличиваешь, дядя», — попыталась оправдаться княжна. «Ни на что он не претендует. Вижу кровь демонов на лацканах», — продолжил князь, не обратив внимания на жалкие попытки Ксении. «И где он? Где тот человек, ради которого моя племянница поехала в глушь, а потом набрала мой номер впервые за 2 месяца? И ради чего? Чтобы я поднял на уши министра обороны. Дядя, послушай же». Ксения вцепилась в рукав мундира князя Пожарского и почти повисла на нем. «Ну да, я не звонила, но ты сам виноват. Подсунул мне того графа, да еще и обещал ему приданое, если уговорит меня бросить службу». «Князь Громов, вы так и будете молчать?» — крикнул Пожарский, крутя головой. «Позволите вашей избраннице говорить от своего имени? Князь Громов здесь!» — крикнул я в ответ и помахал рукой. «Ваши люди сказали не двигаться, а я не могу подставлять своих. Такая вот дилемма». Заметив меня по ту сторону баррикад, Пожарский нахмурился, а потом направился ко мне. При этом он отдал приказ врубить прожекторы, чтобы видеть происходящее. Ну и чтобы видеть меня, очевидно. Вон как оценивающе смотрит. «Иван Пожарский», — представился он, как только оказался напротив меня. «А вы, значит, и есть тот самый Громов, которого обвиняют во всех смертных грехах? Насчет всех не скажу, но кое-какие грешки имеются», — хмыкнул я и протянул руку. «Юрий Громов». «Значит так, Юрий». Пожарский крепко сжал мою ладонь, явно ожидая, что я поморщусь от боли или попытаюсь разорвать рукопожатие, но не на того напал. Моя хватка явно удивила князя, судя по тому, как он крякнул и задрал брови. «Раз уж вы нацелились на мою племянницу, вам придется пройти несколько моих личных тестов. Иван, вы не находите, что сейчас не самое подходящее время и место для подобных разговоров?» Я обвел взглядом поле за нашими спинами, потом машины с людьми и, наконец, военные истребители, которые патрулировали небо. «Действительно», — Пожарский поджал губы и вздохнул, напомнив мне его брата Дмитрия. «В течение часа прибудут инквизиторы. Я связался с наместником, так что не переживайте. Ваших людей быстро проверят и отпустят, если среди них нет одержимых. А вот это вот все», — я указал на самолеты, броневики и солдат, — «никак нельзя подвинуть. К сожалению, даже я не могу ничего сделать», — князь прочистил горло. «С сегодняшнего вечера город Звенигород и его окрестности будут оцеплены. Режим чрезвычайной ситуации введен в связи с образованием нового каньона. Так что можете пока забыть про свои земли. Как только вы пройдете проверку, возврата не будет». «И как долго это будет продолжаться?» — уточнил я, сжав кулаки. «Я почти выплатил долг за свое имение, и мне теперь говорят, что я не смогу там находиться. Пока существует каньон», — Пожарский покачал головой. «Скорее всего, жителей Звенигорода в ближайшее время расселит, а на месте Громовки будет организована военная база. Император оплатит расходы и предоставит вам земли в другом месте». Ошарашив меня последними словами, Иван Пожарский вернулся к солдатам. Ну а я мысленно выругался и поймал взгляд Вольта.

прокричал голос, но тут же притих. Он продался хранителям и почти уничтожил меня с их помощью. Кто же знал, что каньон не тот? Пожал плечами Влад, отвернувшись от грозового элементаля, который сейчас был похож скорее на кляксу, размазанную по стенке архива. Ну ничего, мой смертельный враг теперь служит мне, как служил хранителем. Грозовой элементаль злобно хихикнул, снова изменив форму. Мог ли он знать, что после поражения станет тем, кто отдаст свою энергию, чтобы скрыть меня от взора этих жалких подражателей? Хранители, фыркнул он, это же надо было назвать себя таким высоким словом. Я еще могу достать пса, сказал Меркулов, глядя на то, как клякса вытянула длинный отросток и коснулась воздушной сферы. Ему даже показалось, что он услышал довольное чавканье. Ты ничтожный червяк, ты слишком мелок, чтобы понять великий замысел. Грозовой элементаль увеличился в размерах и сместился по стене ближе к Меркулову. Ты все испортил. Верх берет та часть, что первой поглотит другие. Мне не нравится твой тон, процедил сквозь зубы Влад, с омерзением глянув на то, что осталось от великого когда-то элементаля. Это я вытащил тебя из каньона в Америке, я помог тебе обрести силу и даже принес воздушника для подпитки. И мы договаривались на партнерские отношения, а партнеры так себя не ведут. О, смертный человечишка решил ставить мне условия. Расхохотался элементаль. Ты принял от меня силу, которая возвысила тебя даже над твоими предками, а теперь решил, что имеешь право на слово. Мы оба стремимся к единой цели, напомнил ему Влад. Нами движет месть, которая сметет города и страны, мы обрушим империи и обратим мир в прах. Это были твои слова, не мои. Месть — какое сладкое слово, протянул элементаль. Да, ты прав, смертный. Ради мести можно и потерпеть друг друга. Меркулов поморщился, старательно гоняя из головы мысли о том, как противно ему даже находиться рядом с этим существом. К счастью, элементаль был лишь осколком былого могущества и не мог полноценно залезть в мысли Влада, но он легко считывал то, что на поверхности. А на поверхности были лишь мысли о мести императору. Меркулов больше всех на свете ненавидел сидящего на троне ублюдка, который лишил его всего. И теперь, когда последний выживший рода Меркуловых овладел родовым даром, он вернет все долги. Сам умрет, но положит свою жизнь, чтобы развалить империю. Когда страна погрязнет в хаосе, когда править будет анархия, а брат пойдет против брата, тогда Влад Меркулов сможет уйти спокойно. Пусть для этого и придется сотрудничать с этой мерзкой кляксой, в конце концов, цель оправдывает средства. Две моих части, самые слабые, объединились, проговорил элементаль. Нам нужен другой план. После странного звонка Назара Крылова я отправился в душ, чтобы смыть с себя грязь и кровь демонов. Захар успел упаковать чемодан с моими вещами, так что с чистой одеждой проблем не возникло. Уже после душа я наскоро перекусил бутербродами, принесенными обслугой санатория, и вышел во двор. Мы с Крыловым договорились встретиться в его приемной, которая находилась в том же здании, что и департамент безопасности. Сначала я хотел отказаться от этой встречи, тем более в самом логове ордена Инквизиции, но наместник московский был весьма убедителен. Для начала он сказал, что именно в здании на Лубянке самая лучшая защита от случайных свидетелей разговора, а потом намекнул, что речь пойдет о том, что случилось со мной и княжной Ксенией Пожарской в каньоне. Я был уверен, что рубежники ничего не рассказали об изгнании демона, но в груди после слов Крылова появился странный холодок. У меня было чувство, что меня пытаются ухватить за яйца, и я не собирался спускать это с рук пусть даже и руководителю столичного отдела ордена Инквизиции. Так что через полчаса мы с Вольтом стояли на Лубянской площади, той самой, где под ликование толпы сжигали князя Мартынова. Я даже обернулся к каменным столбам, вмурованным в асфальт, чтобы убедиться, что там пусто. «Ну что, готов?» – спросил я у Вольта. «Сам же знаешь ответ», – хмыкнул пес. «Если нам действительно устроили ловушку, то выбираться вместе всяко веселее, чем одному. Даже спорить не буду», – весело ответил я, и шагнул к зданию департамента безопасности. Пропустили нас сразу и без заминок, даже проводили до массивных дверей на третьем этаже. Сразу видно, что меня ждали, двери распахнулись, едва я коснулся ручки. Встречал меня лично наместник московский. Стоило мне шагнуть в приемную, как он активировал какой-то барьер, похожий на непрозрачную пленку. Эта пленка обтянула кабинет, перекрывая выход и отрезая от нас звуки. Так вот что имел в виду Крылов, когда говорил о защите от прослушки. «Рад, что вы согласились встретиться, князь», — сказал Назар Крылов, сделав глубокий вдох. «Думаю, вы знаете, для чего я вас пригласил. Очень надеюсь, что вы все же сами скажете». Я неопределенно пожал плечами. «Когда-то я пришел в Инквизицию зеленым юнцом, мечтая убивать демонов и помогать людям», — задумчиво проговорил наместник. «Я восхищался Инквизицией, я верил в нее со всей горячностью юношеского максимализма. Орден был для меня всем. Я промолчал, слушая Крылова и не понимая, зачем он мне вообще это рассказывает». Вольт тоже недоуменно качнул головой и буркнул что-то о старческих привычках травить байки. «А потом я понял, что ошибался», — продолжил Крылов. «И я захотел уничтожить орден, уничтожить всю структуру Инквизиции. Но теперь из-за тебя решил, что делать этого не стоит». «Что он сказал?» — опешил Вольт. «Этот старый маразматик признался, что хотел уничтожить Инквизицию. Это точно ловушка. После такого нас отсюда живыми не выпустит». «Не такой уж он старый», — возразил я. «Так что на старческие байки это не похоже. Но я с тобой согласен, после того, что я услышал, вряд ли меня отпустит так просто». «Удивлены?» — спросил наместник, склонив голову к плечу. «Вижу, что это так. Но сейчас вы сами поймете, почему я говорю с вами так откровенно. Это меня и смущает», — признался я, окинув взглядом непроницаемый барьер. «Когда я понял, что инквизиторы не спасают людей от демонов, а убивают их, решил разобраться в причинах». Крылов выпрямился в кресле и посмотрел на меня немигающим взглядом. «Инквизиция не пыталась выяснить, как изгнать демонов из одержимых. Весь экспериментальный блок изучает лишь части тел демонов, чтобы найти новые сочетания ингредиентов». Я невольно кивнул, соглашаясь. Сам об этом думал не один раз. Даже странно, что глава столичного отдела ордена размышляет в том же ключе. «Лекари и врачи исследуют болезни, чтобы исцелить человека, сохранить жизнь», — продолжая сверлить меня взглядом, сказал Крылов. «А инквизиция мы не исцеляем от одержимости. Мы не врачеватели, а каратели. Я до сих пор не могу взять в толк, для чего вы говорите мне об этом», — проговорил я, когда наместник замолчал. «Если хотите поделиться тем, для чего создана инквизиция, то я весь внимание. Но, повторюсь, мы с вами не настолько близкие приятели, чтобы за чашкой чая обсуждать подобные вещи». «Для чего создана инквизиция?» — вскинулся наместник. «О, я вам расскажу. Я служил верой и правдой, подминал под себя слабых и шел по головам, чтобы получить должность наместника и, соответственно, доступ к архивам». Назар горько усмехнулся. «Задача ордена всегда была одной – уничтожить сущности, которые давали людям силу. Мы не должны искать причину, мы должны уничтожить последствия. Чистильщики, каратели – вот вся суть ордена». Крылов замолчал на несколько минут, а я задумался. В принципе, пока ничего нового я не услышал. Даже странно, что я понял суть инквизиции раньше того, кто так стремился узнать ответы. Или дело в том, что я из другого мира и смотрю на вещи циничнее. Местные-то привыкли к мысли, что орден охраняет людей от демонов, служит на благо человечества. Наверное, тому же Крылову с его верой в инквизицию было не просто скинуть шор из глаз и разглядеть истинное нутро этой организации. «Когда я это понял», — сказал вдруг он, нарушив молчание, — «то захотел уничтожить структуру. Пусть лучше демоны бродят по миру, чем люди сжигают других людей, причем не всегда одержимых». Взгляд наместника скользнул по Вольту и остановился на мне. «И тут я увидел, что ты сумел сотворить то, что не смог целый орден за сотни лет». На губах Крылова появилась кривая усмешка. «Ты сумел изгнать демона из одержимого, сам, без подсказок и без поддержки ордена. Ты доказал, что это вообще возможно. Не помню, чтобы мы переходили на «ты», — хмыкнул я. Крылов ждал от меня ответа, пристально вглядываясь в мое лицо, но я не мог сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть его слова. Мало ли, что он там услышал или увидел. Никаких доказательств у него нет и не может быть. Я прекрасно понимал, что, зная подробности изгнания демона, наместник московский может уничтожить меня, и его откровенный рассказ ничего не изменит. Мое слово против его — это даже смешно. Пусть я и князь, но в этом мире выше любого аристократа стоит инквизиция. Осталось только узнать, чего наместник хочет от меня. Не просто же так он затеял весь этот разговор. Скорее всего, ему что-то нужно от меня, возможно, даже описание ритуала изгнания. После таких откровенностей мы стали гораздо ближе приятелей за чашкой чая, Крылов встал с кресла и отошел к двустворчатому шкафу слева от его стола. Переход на «ты» – прямое следствие нашего взаимного и очень долгого сотрудничества. «Он что, вербует тебя, князь?» – удивленно спросил Вольт. «Сейчас достанет из шкафа балахон, и все пропал, князь. Будешь среди этих красноголовиков». «Сомневаюсь», — я мотнул головой и сделал глубокий вдох. «Ну какой из меня инквизитор?» «Ха-ха», — заржал мой питомец, увидев в руках наместника красный балахон. «Угадал, это не мантия ордена», — сказал Крылов, положив на стол передо мной сверток из красной ткани. «Оттенок немного отличается, как и покрой. Я заказал этот плащ сразу после нашего знакомства, после первой встречи с тобой, Юрий, и твоим защитником. Однако...» Протянул я, откидываясь на спинку стула. Неожиданно все это, и я до сих пор не услышал причины нашей встречи. Что конкретно вы от меня хотите? Для начала, я хочу, чтобы ты знал вот что. Наместник встал напротив меня и положил руку на красный плащ. Мой дар позволяет мне читать память людей. Самые яркие и последние воспоминания считываются лучше всего. Тут я сжал кулаки и выпрямился. Если этот гад успел поковыряться в моей голове во время знакомства, после чего и заказал этот сраный плащик, то он знает, что я не из этого мира. Мне стоило больших усилий не шарахнуть молнией наместника московского. Вряд ли после такого я бы ушел на своих двоих из здания департамента безопасности. «Не напрягайся так», — улыбнулся Крылов. «Во время знакомства с тобой я сумел прочесть лишь обрывки разговора с некой сущностью. И то, что рядом был защитник, который является вместилищем энергии элементаля, лишь подтвердило мои догадки». «Тогда при чем здесь каньон?» – прищурившись, уточнил я. «Мне не хотелось переходить на «ты» с этим человеком. Что бы он там себе ни напридумывал, мы с ним не друзья и никогда ими не будем. Тем более, если Крылов смог увидеть почти поминутно все, что я творил в каньоне, мой разговор с элементалем, его слияние и последующее изгнание демона из Пожарской. Твоя память была закрыта от меня энергией элементаля, будто услышав мои мысли», – сказал Крылов. Но Рубежники и Бабарыкин с Новиковым их воспоминания были очень яркими. «Должен признаться, я впечатлен. Расскажешь, что именно ты сделал, чтобы изгнать демона из Ксении Пожарской?» «Мне не хотелось раскрывать все детали, но раз уж наместник все равно знает об изгнании, ни к чему усложнять наши и без того странные взаимоотношения. Тем более, этим вопросом Крылов показал, что я нужен ему гораздо больше, чем он мне». «Честно говоря, все произошло спонтанно», – нехотя признался я. «Я увидел внутри Ксении подселенную сущность и сумел подхватить ее. Дальше мы с княжной действовали сообща, я тянул из ее тела демона, а она выталкивала. Как тебе вообще удалось подхватить демоническую сущность?» Крылов подался вперед и часто задышал. «Я видел, что ему не терпится узнать все подробности изгнания. Увидеть еще ладно, в архивах есть записи о подобных случаях, но вытащить наружу. Возможно, все дело в моем магическом питомце», скромно сказал я, указав на Вольта. «Я до сих пор не знаю всех его возможностей». «Невероятно», — воскликнул наместник. «Так вот почему орден так пытался избавиться от защитников и элементалей, они помогают в борьбе с демонами. И в чем смысл?» Я вопросительно выгнул бровь и потер подбородок. «Разве инквизиции не выгодна борьба с демонами?» «В том-то и дело, что нет», — прошипел Крылов, отвернувшись. «Ты вообще слушал меня? Орден был создан для уничтожения неугодных людей, элементалей и их помощников. Кто за этим стоял?» — решил уточнить я. «Были у меня догадки насчет хранителей, но вряд ли Крылов в курсе. Некие хранители равновесия и мира», — удивил меня наместник. «Именно с упоминания хранителей начинаются хроники ордена». «Вот как», — задумчиво протянул я и посмотрел на Вольта. «Я оказался прав во всем. Только что теперь с этими знаниями делать?» «Юрий, мы должны действовать сообща», — снова попытался надавить на меня Крылов. «Вместе мы сможем реорганизовать орден. Сможем сделать так, чтобы он занимался тем, чем должен, — изгонял демонов и сражался с ними наравне с рубежниками. Все это звучит прекрасно в перспективе», — покачал я головой. «Но вдвоем против сотен инквизиторов, боюсь, вы до сих пор не избавились от юношеского максимализма. Смотри сам, закрывшийся в барабаше каньон напугал инквизицию, рубежников, вояк и даже императора». Крылов обошел стол и вынул из ящика стопку бумаг. «Ресурсы, которые добывались там, использовались во многих производственных сферах, от обшивки броневиков до тех же лечебных зелий. Новый каньон решает проблему ресурсов, но тянет за собой материальные издержки для казны. Так и, поторопил я его, какое мне дело до госбюджета? Несколько аристократических родов выкатили императору коллективную жалобу, Назар положил передо мной текст претензий, в которой фигурировало несколько фамилий, но основная жалоба была от некого графского рода Гуровых. Они требуют компенсацию от тебя лично. Посевы и рудники, хмыкнул я, пробежав взглядом по строчкам. Эти идиоты всерьез верят, что я собственноручно открыл каньон на своих землях, всего в километре от собственного поместья. Похоже на то, усмехнулся в ответ Крылов. Но не волнуйся, я уже созвонился с императором и объяснил ему смехотворность этих претензий. Спасибо, конечно, но я не просил о помощи, я нахмурился и отложил бумаги. В любом случае, этот вопрос решен, Крылов указал кивком на плащ, лежавший передо мной. Более того, всем родам, территории которых пострадали от нашествия демонов, будет выплачена адекватная сумма. Я выбил для рода Громовых особые преференции, и твои земли проходят по бумагам как арендуемые для нужд империи. Продаваться я не собирался, все свои проблемы я всегда решал сам, и мне бы сейчас взбрыкнуть, высказать все, что думаю о попытке подкупить меня. Но я понимал, что в перспективе мне выгоднее дружить с наместником московским, чем стать его врагом. В будущем может случиться что угодно, а с такой поддержкой за спиной, я выйду сухим из любой ситуации. Так что скажешь, Юрий? Спросил Крылов, подтолкнув сверток из красной ткани еще ближе ко мне. Не увидев моей реакции, он взял плащ в руки, встряхнул его и расправил складки. «Их-их-и», залился смехом Вольт, глядя на красную тряпку в руках наместника. «Да ладно тебе, князь, примерь хотя бы плащик, я его на тебя напялю, будешь бегать красоваться», огрызнулся я. «Дам тебе новое имя Красная Шапочка, посмотрим потом, кто будет смеяться». «Юрий», наместник до сих пор ждал моего ответа. «Мы встанем у истоков новой инквизиции, это изменит все». Я встал со стула и открыл рот, чтобы отказаться от такого щедрого предложения. Одно дело, сотрудничество и союзный договор, а другое, красный плащ и непонятный статус. Только работы инквизитором на полставки мне не хватало. Но, кажется, Назар Крылов понял меня по-своему. «Ну что, решился, станешь инквизитором?» — полувопросительно заявил наместник московский, накинув гребаный плащ на мои плечи. Глава 4. Я передернул плечами, и плащ соскользнул на пол. Движение это было рефлекторное, но результат меня порадовал. «Не так быстро», — сказал я, поморщившись. «Я не отказываюсь, но и принять такое решение в спешке не могу.